Глава 9. Андрей. Сказку? Нет, это точно шутка. Я же был уверен, что наступает половина 11 вечера, и значит, все, моя работа по воспитанию ребенка завершена. Все расходятся по комнатам и ложатся спать. «Мама всегда мне читает сказку на ночь». Нюра кусает бутерброд и при этом не сводит с меня глаз. «Я люблю сказки народов мира». «В смысле?» Уточняю без особого любопытства. «Ну, мы русские все прочитали, а еще французские, польские, немецкие, корейские. А теперь у нас период японских сказок». И заявляет так гордо, а я просто поднимаюсь и иду смотреть, что там за окном. Хотя не очень-то и интересно. Просто не хочу, чтобы Нюра видела мое недовольное лицо. «И где же я тебе их возьму? Японские сказки?» Откашливаюсь. «Ты можешь найти в интернете». «Какая умная девочка! Молодец!» В общем, соскочить не выйдет. Ребенок привык к сказкам. Я беру телефон и уже начинаю гуглить японские сказки, как мне приходит сообщение от Виолетты. «Привет, дорогой, как ты смотришь на то, чтобы к тебе приехала? Я соскучилась». «Ну да, у меня же есть, оказывается, две любовницы. Удивительно, но я уже и забыл про их существование». Оглядываюсь на Нюру. Та поднимается с места и произносит. «Спасибо, папа, все было очень вкусно». И, взяв в руки чашку и блюдце, идет к раковине и начинает мыть за собой посуду. Да, похоже, что читать сказку все-таки придется. А Виолетта? Виолетта сегодня может быть свободна. «Прости, не могу. У тебя другая?» Тут же прилетает вопрос. «Нет, все как обычно». Убираю телефон в карман. Да, Виолетта в этом плане более ревнивая. То есть она знает о своей коллеге, но третью девушку точно не переживет. Но сейчас у меня кажется такая ситуация, что ни о каких романтических отношениях и речи быть не может. «Давай, иди ложись!» Без особого настроения киваю в сторону комнаты. Благо, у меня их три. И я очень долго считал, что, наверное, не стоило так тратиться, мне и студии бы хватило. А сейчас я так уже не думаю. Нюра прошмыгивает вперед меня и тут же заныривает под одеяло. Уговаривать ее не нужно. А я сажусь на краешек постели и снова достаю телефон. К счастью, Виолетта решила мне мозги не делать, но я отчего-то уверен, что она еще задаст жару. Чувствует, что в моей жизни что-то сильно поменялось. «Мама тебе читала сказку «Волчьи ресницы»?» Открываю первую попавшуюся. «Нет, читай». И я читаю. Про маленькую девочку, которую злая мачеха выгнала зимой в лес. И как девочка встретила там волка. Хищник должен был съесть девочку, но почему-то этого не сделал. Он сел, выдернул из своего глаза три ресницы и протянул испуганной девочке со словами. «Я вижу, что ты хороший человек, на тебе подарок. Как только увидишь кого, прижми к глазу эти ресницы, и ты узнаешь правду о человеке». Напуганная девочка забрала ресницы и пошла домой. Мачеха была разочарована возвращением падчерицы, а девочка посмотрела сквозь ресницы на мачеху и увидела, что та не человек, а крыса. В общем, такое свойство было у этих ресниц. Показывали они всю суть человека в виде животного. Как ни странно, но сказка меня увлекает, хоть я и не маленькая девочка. Нюра же в полном восторге. «Вот бы мне такие ресницы!» – мечтательно произносит. «Угу, и мне тоже», – невольно добавляю. «Ну а что, в бизнесе такие ресницы самое оно». «А я уверена, что ты человек», – задумчиво произносит Нюра. «Угу, человек. Хорошо, что ты в этом уверена, а я что-то не совсем. Ну да ладно». Дочитав сказку, я желаю девочке спокойной ночи и иду в свою комнату. Как же я устал. Такое ощущение, что я таскал мешки с цементом, не меньше. И когда я падаю на кровать, то мгновенно засыпаю. Просыпаюсь я от противной трели будильника. 7 утра. Не сразу вспоминаю, что сегодня еще надо успеть скататься в Тулу и переделать кучу дел. Выхожу из комнаты и на всякий случай заглядываю к Нюре. Вообще-то я думал ее разбудить только через полчаса, но она уже не спит. Сидит на кровати и играет в крольчиху с холодильником. Увидев меня, звонко произносит. «Доброе утро!» «Доброе!» – киваю. «Иди умывайся, а я пока приготовлю завтрак». «Мне мама с утра готовит кашу!» – сходу объясняет девочка. «Только с мёдом я не люблю». «Понятно. Кашу готовить. А как её готовить?» Я иду в ванную, потом переодеваюсь, а параллельно гуглю рецепт манной каши. Ещё бы и крупу найти. Ну что за беда? Надо будет нанять прислугу, которая будет жить тут. Нет, я не люблю, когда домработница ночует в соседней комнате, так что мне самому теперь каждое утро кашу варить. Спасибо, что интернет провели, и можно найти рецепт. Облазив все полки, нахожу крупу и полбутылки молока в холодильнике. Вроде не просрочено. Однако мой первый опыт приготовления манной каши оказывается глубоко так себе. Снизу каша пригорает, а сверху это не каша, а одни комочки. Черт! Между тем ребенок приходит на кухню и садится за стол с абсолютно безмятежным видом. А я... Нюра, у меня каша, по-моему, не очень получилась. Ставлю перед ребенком тарелку с этим ужасом. Однако ребенок не шокирован. Она берет ложку, пробует и... Обожаю кашу с комочками! Пронесло. Мы завтракаем. И даже я решаю поесть кашу. Хотя обычно с утра я либо обхожусь кофе, либо и вовсе ничего не ем. А тут за компанию. Кстати, каша не так уж и отвратительна, даже несмотря на комочки. «Мы сегодня навестим маму?» – спрашивает Нюра. «Не знаю. Если врачи к ней пускают, то да. В любом случае в больницу заедем». «А еще мы заберем собаку». «Черт, про это я уже и забыл».